195. Матерь Агни-йоги. Никакое утверждение человеческое, ни одно положение, даже взятое изучение жизни, не может быть полным и исчерпывающим. Потому в учении не дается исчерпывающих формул. Причины к тому две. Первое. Каждое явление касается, в конце концов, беспредельности и охвачено сознанием быть не может. Второе. Надо оставить место и для собственных мыслей, чтобы сознание могло расти и расширяться не чужим, но своим собственным мышлением. Полнота понимания явлений зависит от совмещения противоположностей, то есть от биполярного зрения. Не радуется мудрый и не печалится слишком, ибо знает, что не бывает ни счастья без счастья, и горя без радости, и что закон противоположностей уравновешивает оба полюса. И самая горячая и бурная земная любовь обычно кончается равнодушием, скукой и даже неприязнью. Потому от двойственности чувств и переживаний астральных отказывается мудрость. Истинная любовь, настоящая преданность и устремление огненное уже не подлежат замене своими противоположностями, ибо от духа они и вневременны. Так исключаются из взаимоотношений учителя и ученика неустойчивость и проходимость астральных эмоций, любовь к учителю навсегда, преданность тоже, а также и устремление к свету.